Глава 8. Сквозь сон пробивались слова. «Посмотри на нее, разве не красавица?» – ворковала женщина прямо над моим ухом. «Издеваешься, мам?» Голос молодого мужчины был таким низким и бархатистым, что хотелось срочно посмотреть на его хозяина. Но веки упорно не разлеплялись, словно склеенные. Тело не хотело слушаться, будто еще крепко спало. Одно сознание проснулось раньше времени и мотало на ус все, что происходит. Значит, сыночка под шумок пробудили. А ведь я сомневалась в этом кубе до последнего, чувствуя подвох. Хорошо, что хоть жива. А что с Крисом? Что-то его не слышно. «Почему? Чем плоха? Вот очнется, оценишь по достоинству», – расхваливала меня на все лады Елена. «Волосы шоколадные, глаза большие, ресницы густые». «Да зачем мне сдалось ее оценивать?» – недовольно ворчал глубокий мужской голос. «А вот это обязательно? Теперь постоянно носить?» «Алекс, возьми себя в руки!» Этот голос я узнала сразу. Он принадлежал Виктору. «Ты только очнулся, а уже уйму претензий предъявил. Скажи спасибо этой девчонке, что сейчас живой». «Спасибо, прелестнейшая». Я почувствовала, как надо мной наклонились, даже не открывая глаз. И сказано было куда-то в район пупка, издевательски так. «Ага, ясно, сынок Миллеров тот еще фрукт. Но голос...» «Эх, лишить бы его, да продать на базаре. С руками оторвут. Разбогатею!» «Алекс!» Елена применяла ласковый подход. «В твоих же интересах не ссориться с Кристиной, милый. Будь благоразумным. Вам рядом находиться, пока не поправишься». «А благодаря кому я в таком виде? Все из-за них, из-за девчонок». Неприязнь Алекса я чувствовала кожей. «Не говори так, сынок. Тебе нужно было тогда следить за собой. Ведьмин дар – страшная вещь. Он просто так не приходит», – сетовала Елена. «Это ей нужно было следить. Пьют же зелья, а она специально хотела окрутить меня. Так что сама виновата. Влезть в нашу семью так просто не получится». Столько пафоса было в этих словах, что, управляя я своим телом, меня бы стошнило на благородного. «Алекс, я воспитывал тебя мужчиной!» Послышался смачный звук оплеухи. «Это подлый поступок, за который тебе и досталось по полной. Тебя еле вытащили с того света. Кстати, тоже благодаря девчонке. И мать твоя, напомню, тоже женщина. Не оклемался, что ли, еще? Прости, отец». Раскаянный голос Алекса звучал вполне правдоподобно. Вот только кислый привкус от слов остался. «Ты спрашивал про браслеты. Я сниму их с вас двоих только после полного восстановления. Когда он полностью станет зеленым», – терпеливо пояснил Виктор. Казалось, сыну мужчина готов разжевывать все, пока не вразумит. Иногда приправляя подзатыльниками, что, на мой взгляд, этому Алексу было крайне необходимо. «Но он почти весь голубой!» Недовольство так и перло из парня. Словно не только вернулся с порога смерти, а так и продолжал годами гнуть свою линию. «У тебя как раз будет время попрактиковаться в должном обращении с женщинами». Чувствовалось, что Виктор недоволен поведением сына. «Так и знай, если достанешь Кристину, я разобью браслеты. Будешь до конца жизни дохляком ходить». «Но, отец, ты на чьей стороне?» Возмутился сынок четы Миллеров. «На твоей. Именно поэтому так и говорю. Потому еще спасибо скажешь за то, что остановил от ошибок. Детство осталось позади, а ты все не успокоишься. У тебя за плечами такое наследие, а ты... делаешь ребенка, потом поишь абортными зельями любовницу, после чего получаешь ведьмин дар. Ты к этому хотел прийти? Так бы и закончил жизнь, если бы...» «Она проснулась!» Елена громко прервала гневную тираду мужа. «И чем я себя выдала? Как узнали? Я хочу знать все. Продолжайте, продолжайте!» «Кристина!» – приторно позвала Елена. Я почувствовала нежные прикосновения к плечу. Медленно открыла глаза и прищурилась от света. Поморгала несколько раз и уже достаточно отчетливо видела окружающих. Виктор стоял чуть поодаль, недовольно сложив руки на груди. Глаза пылали огнем невысказанного возмущения в сторону сына. Сыночек, собственно, ничем не пылал и предвзято рассматривал меня. Аристократическое вытянутое лицо, нос с высокой переносицей. Молодой мужчина, уже не парень. И даже казался бы таким же привлекательным, как и голос, если бы не взгляд, жутко отталкивающий. У женщин такой называется «стервозный». Как же у мужчин? Обнаружила себя на двуспальной кровати, но совсем не в отведенной для меня комнате. Черно-белая обстановка, мужской интерьер, на стене огромный стеллаж страшных фигурок монстров. «Нашли, куда меня положить? Уж не к Алексу ли в покое?» Я попробовала приподняться на локтях, но мышцы не слушались. Тряслись, подкашивались, хотя внутри я не чувствовала слабость. «Не спеши», – вмешался Виктор. «Ты неделю пробыла в медицинском сне, мышцы отвыкли работать. Разрабатывай потихоньку, не спеша». «Неделю?» – спросила хрипло и закашлялась. «Меня никто не предупредил, что будет так долго». Елена тут же заботливо подала стакан воды. «Смочи горло». «Где Крис?» Это первое, что волновало. С сыночком потом разберусь. «Учится в академии. У него все хорошо. Успешно прошел комиссию силы, после чего допущен к занятиям». Виктор говорил так ладно, что хотелось верить. Но вдруг обманывает. «Не веришь?» Верно понял мужчина мой взгляд. «Тогда организую через недельку бал в честь возвращения сына из-за границы. Там и увидишься». «Сына?» Не сразу поняла, что Виктор имеет в виду Алекса. «Мы никому не говорили о болезни, что сразила его», – громко зашептала Елена. «И ты никому не должна говорить». «Болезни? Апупентус? Козлицизм? Уродикус? Или как еще назвать хворь, которая подкашивает таких мужчин, что принуждает к аборту девушку?» И тут я вспомнила, что Крису тоже был послан ведьмин дар. Неужели и Свальд из той же породы? Может ли быть такая разница характеров у двойников? Где бы узнать про этот смертельный подарок? У Миллеров? Сейчас ничего не скажут, а то еще сделают так, чтобы говорить не смогла. Да ну их, целее буду. Подняла руку и увидела толстый каменный браслет голубого цвета с едва заметным зеленым переливом в одном месте. На руке Алекса болтался такой же. Молодой человек тут же тыкнул им мне в лицо. «Ну что, связанная моя, привет! Я Алекс!» Какой же обволакивающий, чарующий голос и какой же противный взгляд. «Кристина!» – буркнула я, показывая, что ничуть не больше его рада знакомству, а потом обратилась к Миллеру-старшему. «Вы провели двойную... как же это назвать? Процедуру? Разделили силы разрушителя между двойниками и оживили сына?» «Это был наилучший вариант!» Виктор подошел ближе, поймав мой взгляд. «Во время разделения происходит огромный выброс энергии, которую жалко тратить зря. Да и ты все равно потом должна восстанавливаться во сне. Я просто сэкономил время». «Ага, конечно. Еще бы сказал, что только для моего блага. Уж не забрал ли под шумок силу сыну? Или все рассчитано с самого начала? Как прошло разделение силы? Поровну?» Для меня это было важно. Нет, я не хотела оттяпать себе добрую половину. Я спокойно отдала бы все Крису, но не этому заносчивому мерзавцу. «Ведьмин дар – самый правильный подарок для таких, как он. Мне даже стал нравиться этот мир. Такой меры пресечения в нашей реальности очень не хватало». Виктор быстро посмотрел на сына, а потом сказал. «Все прошло хорошо. Я потом расскажу тебе все подробно. А пока отдыхай». Виктор подозвал к себе жену. «Ты уже обратила внимание на браслеты? Через них мы обманываем проклятие. Когда оно полностью рассеется, то браслет станет зеленым, и ты сможешь вернуться в свой мир, как я и обещал. Конечно, если пожелаешь». «Я хочу вернуться в свою комнату». Я с трудом приподнялась на постели. «Тогда Алексу придется переехать к тебе. Мы еще не выяснили расстояние, на которое вам можно отходить друг от друга». Виктор увидел мой шокированный взгляд и поднял руку в успокаивающем жесте. «Не переживай, как разработаешь мышцы обратно, так проведем тесты по безопасному расстоянию. А пока придется потесниться на кровати». «Ни за что!» – категорично возразила я и показала на стену за изголовьем. «Там есть комната?» «Да, комната для будущей жены Алекса. Здесь есть смежная дверь», – растерянно сообщила Елена. «Вот придвиньте к этой стене кровать, будем рядом, почти как сиамские близнецы». Я почувствовала на себе пристальный взгляд Алекса. С вызовом посмотрела в ответ, словно говоря, «Ты тут не один с гонором, мы не подружимся». Виктор недовольно дернул пару раз ногой, но тут не один он упорный. А то использовал меня, как хотел, и продолжает гнуть свою линию. Совсем не думает о комфорте других. Вот разобью браслет, обоснуюсь где-нибудь на опушке в деревушке в этом мире, и пусть сынок овощем останется навсегда. Миллер посмотрел на сына, который не сводил с меня прищуренных глаз, а потом сказал, «Хорошо». Алекс тут же гневно посмотрел на отца. «Это моя комната. Если кто и должен спать в женской, то она. Там все розовое». «Алекс», — пожурила его Елена, — «Кристина твоя спасительница. Она слаба, не может встать даже». «Перенесу», — вскинул подбородок вверх этот перезревший мальчик. «Лет-то уже прилично, а все как дитя малое. Вот что значит избалованный ребенок». Я прикрыла глаза. Мне все равно, где спать, но скандалить надоело. И я открыла глаза с четкой установкой, как можно быстрее привести собственное тело в норму. Всего неделю лежала, подумаешь. Сейчас разминочка, и буду скакать, как горный козлик. «Алекс, я все сказал. Не отдаляйтесь пока от друг друга более чем на 10 метров. Это опасно. Мы еще не проверяли допустимые границы», — предостерег Виктор, уходя. Елена послала мне подбадривающий взгляд и тихо закрыла дверь. Младший Миллер продолжал прожигать во мне дыру одним только взглядом. А я разминала руки, потом ноги, шею, игнорируя возмущенно дышащую живую статую. «Как там Этан? Ник? Тот старшеклассник? Поправились? Как Чаки? Как Крис влился в их коллектив? И самое интересное, заметили ли они подмену?» «Ты что делаешь?» – спросил Алекс. «Разминаю мышцы». Я показательно повертела головой, что-то хрустнуло. «Чтобы быстрее пойти». Впервые во взгляде мелькнуло одобрение. «Чтобы подальше от тебя сбежать», — ласково оскалилась я в ответ. Миловаться с таким кадром совершенно не хотелось. Я приподняла руку и поняла, что мне срочно нужны водные процедуры. Магический сон — это хорошо, но тело требовало гигиены. А еще на коже словно был налет какой-то фиолетовой пыльцы, которую хотелось побыстрее смыть. «Ты не мог бы сделать горячую ванну?» — попросила достаточно спокойно. Можно сказать, миролюбиво, понимая, что иначе не увижу ничего, как свои уши. Алекс открыл рот, да так и остался стоять с ним несколько секунд. «Я? Тебе? Ванну?» Эти слова были словно не из его словарного запаса. Он их еле выговорил. «А что, не умеешь?» Я окинула его пристальным взглядом с головы до ног. И фигура-то чудо как хороша. Плечи широкие, подтянутый, хотя столько времени валялся полудохликом, длинноногий. Но гад же! Чую, сотни сердец разбил, рогатый. «Умею, но я даже для себя не наливал», — намекал на свое высокое положение совсем непрозрачно. «Для этого есть прислуга». «Так организуй, будущий хозяин дома. Я твоя спасительница, в конце концов, имей совесть». Я посмотрела на кровать, на черное, похожее на шелк постельное белье, по которому только скользить хорошо, но не спать. Заметила фиолетовую пыльцу и на нем. «И попроси поменять постельное белье, пожалуйста». «А еще что?» – возмутился моим звездным райдером молодой мужчина. Живот жалобно уркнул, словно все слышал и только ждал нужного момента. Алекс возмущенно посмотрел в район моего пупка. «Еще и поесть?» А под текстом так и шло, а не сильно ли губу раскатала? «А ты воздухом питаешься?» Я подняла вопросительный взгляд, порядком устав от словесной перепалки. Алекс смерил глазом расстояние до двери, быстро дошел и проорал в открытую дверь. «Ванну барышня изволит. 7 матрасов, 3 перины. И постель поменять всю. И бокана зажарьте. Целого, на вертеле». Ночь прошла тихо и спокойно. Хоть я не могла забаррикадировать смежную дверь, за которой спал сыночек Миллеров, тот и не думал показывать носа. До позднего вечера я разминала тело, поэтому к ночи уже сделала круг по комнате и заснула, как убитая. А утром мы провели тесты с Виктором, в ходе которого нашли точное безопасное расстояние, на котором можем находиться – 50 метров. После браслет начинал вибрировать с минуту, словно предупреждал, что дальше отдаляться опасно. Я двигалась медленно, быстро уставала, но упрямо разминалась. Мышцы ныли, я чувствовала каждую в своем теле, но мне даже нравилось это ощущение. «Так быстро встала на ноги?» – похвалил Виктор, одобрительно посматривая на меня. «Думал, ты еще сегодня будешь еле вставать с постели, только с поддержкой Алекса». Мы скрестили с Алексом взгляды шпаги, одновременно скривившись от таких перспектив. «Не поладили еще», – огорченно заметила Елена. «Увольте, с таким фруктом я не хочу иметь ничего общего. Раз между нами возможно такое большое расстояние, то я могу переехать в свою комнату», – уточнила я у Виктора, который был менее одержим идеей сделать меня дочкой семьи, чем его женушка. «Почему бы и нет?» Алекс победно улыбнулся. Одна ночь в розовых покоях, и он начал ценить родные черные стены. Посмотрите на него. «Виктор», — я отвела мужчину в сторону, собираясь проверить границы своей свободы. Я могу выходить из дома?» «Только в сопровождении Алекса». Мужчина оглянулся на сына, который тут же навострил уши, услышав свое имя. «Нам нельзя рисковать перебоями». «От пары часов перерыва случится страшное? Насколько я вас поняла, за такой срок просто встанет на паузу, а более будет обратный эффект?» «Теоретически. Но я прошу тебя не рисковать так здоровьем сына. Все, что тебе нужно, я готов доставить прямо сюда, в дом. Любые примерки, любые товары, любые услуги. Шугаринг себе закажи, иномирный». Так и хотелось расплыться в гадостной улыбке и сказать это. Но титаническим усилием воли я сдержалась. Значит, вырваться из особняка, поговорить по душам с Крисом и спокойно выяснить, как там ребята, не представляется возможным. С Алексом в академию я тоже не хотела лететь, так что остается одно. «Вы что-нибудь слышали о ребятах, которые пострадали от моей силы?» «Они поправились и уже ходят на занятия. Нагрузка чуть меньше на этой неделе, но к концу должны прийти в форму». Миллер ответил так быстро, словно специально узнавал для меня. «Спасибо, я беспокоилась за них». «Знаю, поэтому следил за их состоянием и даже лично осматривал. Никому бы не поздоровилось, если бы сыновья почетных семей сильно пострадали». Доходчиво объяснил Виктор свою позицию. «Ну вот, я только человечное в нем нашла, а он все о репутации беспокоится». «Скоро будет бал в честь возвращения Алекса. Отсидеться в стороне не получится, поэтому тебе нужна легенда». «Крис будет на балу?» Тут же встрепенулась я. «Да, будет. Его семья – обязательный гость на мероприятиях, пусть они и не богаты. Хорошая родословная». «Как о собаках при скрещивании. Фу!» «Вы поразительно похожи внешне, поэтому нужна легенда. Главной темой сделаем возвращение сына. А еще представим тебя как сестру-близнеца, которую с детства скрывали из-за болезни. А теперь мы разработали новый метод и полностью победили твою болезнь. Представляем обществу?» «О как! Вот это пронырливость! Миллер просто мастер вывернуть любую ситуацию в свою пользу. Я вам помогла, а вы все представите в точности да наоборот?» Натянув улыбку, уточнила. «Нужно сказать правду?» – высокомерно спросил он. «Неплохо бы было. Вы бы сразу лавры величайшего ученого получили». Меня не покидало ощущение, что выставление этой истории еще не конец, что миллеры провернут под шумок еще что-нибудь. «И тебя бы на куски исследовали. Великолепно. Пожалуй, так и сделаю», – подытожил Виктор, и только тут я поняла, куда завел меня мой язык. Все-таки надо держать эмоции при себе, как и большинство мыслей. «Хорошо, сделаем, как вы планировали. Только как объясним одинаковые браслеты у Алекса и у меня?» «За манжеты, рубашки и рукавом пиджака ничего не будет видно, а ты просто подберешь платье в тон. Не вижу проблемы». Виктор подозвал жену. «Елена, возьми на неделе Кристину и Алекса на прогулку. Нужно показаться в городе до бала. Заодно подберете платье, если у Кристины сил хватит». «Конечно, как только будет себя хорошо чувствовать». Елена взяла меня под руку и увела прочь от мужа. Похоже, надоела я Миллеру своими вопросами. «Присядь, ты устала, наверное». Я посмотрела на браслет. Зеленого стало чуть больше. Интересно, сколько дней займет, чтобы он целиком стал изумрудным? И так ли легко отпустят меня Миллеры? На следующий день мы полетели на дроне за платьем. Алекс весь извелся от скуки, всем видом показывая, как ему в тягость такие прогулки. Я же делала вид, что Миллер-младший меня не раздражает. А все потому, что планировала завтра выволочь его на отдельную прогулку и потеряться на пару часов, чтобы встретиться с Джеком. Теперь мне казалось, что только ему я могу доверять. Крис вызывал вопросы, а вот некромант явно не водил дружбу с Миллерами. Стоит только вспомнить, как он въехал в холл, на лице появлялась улыбка. Нравился мне этот бородач. Я крутилась в лазурном платье перед зеркалом и с трепетом в сердце думала о том, что встречу на балу и Этана, и Ника. И как только я об этом думала, то меня бросало в разные стороны два крайне противоположных желания – покрасоваться перед Крофом и Прейдом и спрятаться подальше во время бала. «Берем?» Удивительно, но Елена не навязывала свое мнение, лишь наблюдала за мной с таким предвкушением, словно сама собиралась на бал, причем в первый раз. «Да, я не любила долгие примерки, да и это платье было просто великолепно». С переливом, россыпью кристаллов на кружевной оторочке. Элегантная мечта любой девушки. «Алекс, как тебе Кристина?» Елена окликнула Алекса, который потонул в море внимания со стороны персонала магазина и расселся на диване с чашкой кофе, как настоящий хозяин жизни. Вот тут почувствовала себя приживалкой у миллиардера из нашего мира, и меня передёрнуло от отвращения. Как же я скучала по своим ребятам из группы. Отважные, настоящие мужчины, не то что этот. А ведь как девки вешаются, словно не видят мерзости души, которая так и сочится через взгляд. Алекс нагло подвинул рукой за бедро одну из девушек-консультантов, чтобы посмотреть на меня. Его лицо выразило одобрение, и он величаво кивнул. «Неплохо». «Ха, нужна мне твоя оценка, как корове пятая нога». «Но ссориться нельзя. Мне его ещё завтра вести на вылазку и бросать. И пусть помучается, побегает по городу». «Елена, а можно завтра прогуляться по парку? Когда мы летели, я видела его под нами». Женщина встрепенулась и воспользовалась возможностью, чтобы сблизить нас с Алексом, как я и рассчитывала. «Я завтра буду занята подготовкой к балу, а вот Алекс с удовольствием тебя сопроводит». Сынок Миллеров долго смотрел на меня пристальным взглядом, словно пытался понять, что я затеваю. Неужели догадался? Сам гад и во всех видит только такое. А в дроне, как только водитель взлетел, сказал матери. «Поеду с ней, если вернёте ястреба». «Ты ещё слаб для вождения. Может случиться резкий спад. Тебя же предупреждал отец. Пока никаких самостоятельных полётов, только с водителем, дорогой». «Тогда я не поеду», — упрямо заявил он. «Отлично, я-то еду», — спокойно возразила я. Елена сначала хотела возмутиться, а потом резко смолкла и отвернулась. Кажется, подумала, что я таким образом пытаюсь надавить на Алекса, чтобы тот поехал, и позволила это делать. Не знала, что я всё равно пойду, просто свалю всю вину на этого гадёныша. «Ты не можешь!» Алекс вперил в меня острый взгляд, и снова контрастом ударила холодность души и бархатность голоса. «Вот завтра и проверим. Забываешь, что меня ничего не держит?» На этих словах Елена хотела вмешаться, и я добила и её порыв. «Я тебя спасла, а ты даже ни разу не сказал спасибо!» После этих слов женщина кивнула моим словам и подняла требовательный взгляд на сына. Алекс пронзил меня в ответ взглядом, полным ненависти, и сказал. «Ладно, съездим, прогуляемся». Кажется, тон сулил будущие проблемы. Ну вот и посмотрим, кто для кого станет головной болью. «Что ты задумала?» – спросил первым делом Алекс, как только мы сели в дрон. «Показаться в городе?» Продуманная ложь отскакивала от зубов. Так и знала, что спросит. Нужно притупить бдительность. «И зачем тебе это? Хочешь со мной засветиться?» – спросил самодовольно младший Миллер. «Нет, хочу себя обезопасить, чтобы не спрятали во время приёма». Я знала, что каждое сказанное слово будет передано Виктору, да ещё щедро приукрашено сверху. Алекс удивился откровенности, но, кажется, поверил. Еле заметно кивнул, будто понял такое желание, и неожиданно заметил. «А ты быстро смекнула, что с отцом нужно подстраховываться. Я думал, ты дурочка совсем». «О, боги, дайте мне терпение, чтобы не прибить его!» «Куда летим, госпожа?» – спросил водитель, вылетая из территории элитных особняков. «Парк Горада», – хмуро отозвался Алекс, а потом смерил меня взглядом и закатил глаза. «Тоже мне, госпожа!» Это он в адрес моей одежды высказался. Вчера по пути к дрону я увидела магазин местной современной одежды и не смогла пройти мимо. Для моего сегодняшнего плана это было идеально. «Дорогая, но это же как все, как тысячи вокруг!» «Уступите, пожалуйста, в ней комфортно». «Но репутация!» Для Елены ношение штампованных магией штанов было верхом безвкусицы. «Так наоборот, завтра я покажусь всем близкой к народу». Я уже поняла, что Миллеры мнят себя элитой и любят показывать, как они снисходили до низов, чем и воспользовалась. И Елена задумалась, после чего великодушно разрешила приобрести один комплект. И теперь я сидела в дроне, в абсолютно серых штанах и такой же свободной блузе. Местная мода улиц была далека от Миллеров, зато близка населению, в рядах которого я планировала затеряться. А в одном из платьев, которые подобрала мне Елена, побег был бы слишком приметный. Мы приземлились рядом с парком. Я оглянулась по сторонам, но пока не нашла нужного заведения. «Ничего, вот умотаю сыночка, и само подвернётся». «Куда?» Хмуро встал рядом со мной Алекс и предложил локоть для поддержки. Посмотрела на руку, как на червяка, и сделала шаг в сторону. «Давай без этого, твоей мамы здесь нет». «Привычка», – бросил он. «Как же, что-то задумал. Вчера не спешил мне подавать руку, впрочем, он помогал матери вылезти из машины. Уж что-что, а эти манеры, видимо, вбили накрепко». «Осилишь прогулку?» Не поворачиваясь, Алекс пошёл к входу в парк. «А ты? Ты же дольше меня лежал. Почему такой бодрый?» «Мама дала...» И тут младший Миллер прикусил язык. «Что дала? Зелье для быстрого восстановления? И все на тебе кончилось? Неужели выхлебал до донышка и мне не оставил?» Ёрничала я, с удовольствием наблюдая, как краска затапливает аристократическое лицо Алекса. «Да, жажда. А новое долго варится». Задумался на 2 секунды и сказал. «Месяц». «Ого! На медленном огне, наверное. Чувствуется, медицинские умения сыночек-то не перенял. Вот стыдоба рода-то». Алекс возмущенно повел плечами и пошел быстро вперед, разозленно дыша. Я представила, как из его ушей валит пар, и не удержалась от смеха. Младший Миллер еще быстрее прибавил шаг и скрылся за поворотом. «Опа! А я такого подарка и не ждала. Думала, вымотать придется парня, потом усадить в ресторан или кафе, отдышаться. Заказать еды, высокой кухни или не очень, чтобы накинулся после сна спящего красавца. Все по желанию угнетенного. А тут с небес упал такой шанс смотаться. Я потерялась, потому что Алекс психанул». Решила и успешно пропала с дорожек парка, как и с возможного поля зрения Миллера и водителя. Густые кусты прекрасно скрывали мое отступление на боковую улицу, пройдя по которой я вышла на нужный перекресток и свернула налево. Как хорошо, что под предлогом рассматривания карты парка я изучила ближайшие улицы и путь к дому Джека. Сегодня мне улыбалась удача. Примерно через полчаса я замерла у дома некроманта с жутко довольной улыбкой. Подняла руку, чтобы открыть затвор калитки, как была перехвачена. «Стой!» – крикнул Алекс. Я резко повернулась, вырвала руку и возмущенно посмотрела на молодого мужчину. «Следил за мной?» – догадалась я. «Сам хитрый жук думает, что все такие же, везде подвох ищет». Алекс проигнорировал вопрос и посмотрел в сторону дома некроманта. «Что тебе здесь надо? Ты хоть знаешь, что это за место?» Под конец его голос перешел на шепот, и я с удивлением покосилась на Алекса. «И что же?» «Кладбище домашних животных, разве не видишь?» «Что?» – не сдержала шокированного возгласа. «А ты что думала? Эти фигурки зверей на постаментах для красоты? Выставка?» Алекс схватил меня за широкий рукав и потянул прочь. «Пошли отсюда, это нехорошее место!» «Вот это Джек! Вот это молодчина! Вот это прикрытие!» «Я с тобой дружу!» «Иду, я иду, отпусти!» Вырвала я ткань из рук Алекса и из-под лобья посмотрела на него. «Не отставай! Я не скажу матери, что ты сбежала, а ты не говори о ссоре, хорошо?» Мне хотелось обернуться, потому что лопатками чувствовала чей-то взгляд. Но так я только усилю подозрения Алекса. Он и без того понял, что я не бесцельно шаталась по окрестностям, а что-то искала. Поэтому я заставила себя идти и не оборачиваться. Неожиданно Алекс остановился, и я со всего размаху налетела на него, чуть не упав в итоге. «Ты что встал?» Посмотрела на него сбоку, и мужчина скосил глаза на меня. «Ищешь места силы? Бредни это все!» Недовольно буркнул и пошел вперед, оставляя меня в полной растерянности. «Места силы? Кладбище? Пожалуй, надо исподволь заглянуть в библиотеку. А пока? А разве так нельзя вернуться в свой мир?» Сделала вид, будто что-то смыслю на эту тему. Кажется, парень подумал, что я одержима поисками способа вернуться. «Пока на тебе вот это...» Алекс поднял свою руку и показал браслет. «Никуда не сможешь деться». Я потрогала прохладный камень браслета. Интересно, насколько он прочный? «Ты что-то знаешь про перемещение между мирами?» Алекс замолчал и лишь ускорил шаг. Кажется, уже жалел о своих словах. А в нескольких метрах от дрона остановился и резко развернулся ко мне. «Советую тебе не говорить с отцом об этом. Для твоей же пользы». Совет прозвучал искренним, но могла ли я верить Алексу? В любом случае, зацепка интересная. Время до бала пронеслось незаметно. Все мои планы добраться до клада знаний Миллеров о двойниках и перемещении разбились о лодку приготовлений Елены. Женщина завалила меня каталогами оформления зала, утопила в строчках банкетного меню и прихлопнула крышкой развлекательной программы. Мой мозг к концу недели готов был взорваться. Я не хотела ни приема, ни выходных, ничего. Только отменить этот праздник к чертовой бабушке. И вот настал день Икс. Еще со вчера особняк стоял на ушах. Десятки людей сновали по коридорам, готовясь к празднику. Виктор репетировал с сыном речь, а меня перекашивало каждый раз, когда я слышала что-то вроде «После учебы за границей я рад оказаться дома в окружении родных и близких. Это время вдали от дома было нелегким, но я вернулся с огромным багажом знаний, который планирую применять в семейном деле. Меня воротило от лжи, и я боялась сюрпризов со стороны почтенного семейства. А так как с Джеком поговорить не удалось, я не знала, чего ждать от бала. К Миллерам у меня было доверие на нуле. Две ловкие служанки умело запихнули меня в платье и зашнуровали так, что талию стало возможно обхватить двумя руками. «Я не упаду в обморок», – забеспокоилась, попробовав набрать полную грудь. «Нет, мы знаем, когда остановиться», – потупив взор, прощебетала девушка. «Госпожа Миллер практически всегда носит корсетные платья». «И меня хочет приучить, похоже». Я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что зря критикую Елену. «Это платье – просто прелесть, загляденье». Один взгляд на него, и настроение уже повышается. «Позвольте сделать прическу», – проворковали хором девушки и увели меня к туалетному столику. Виртуозные взмахи расческой, распыление какой-то жидкости на волосы, и те стали гладкими, как шелк. «Оставьте распущенными», – попросила я, и девушки в растерянности открыли рты. «Но так не принято. Госпожа сказала сделать все по последней моде», – тихо запротестовали девушки. «Ей сделали?» – уточнила я, поглядывая на служанок в зеркало. «Да», – кивнули они. «А мне не надо. Нас накажут, госпожа, лишат премий и выходных». Две пары умоляющих глаз встретились с моими упрямыми. И я сдалась. Не могла позволить, чтобы из-за моей прихоти пострадали девчушки. Побуду модной, что поделать. Девушки обрадованно запорхали вокруг меня и вскоре соорудили очень нежную вечернюю прическу, открывающую шею. Пара кокетливых локонов спускалась по вискам, завиваясь на конце. Передо мной на стол выложили несколько коробочек. «Украшения?» – предложили девушки, открывая одну за одной. Засверкали наборы колье и сережек на выбор, массивные и изысканные, вычурные и элегантные. И я выбрала скромный вариант, решив, что платье с переливом и браслетов и без того хватает. Подняла руки к лицу и повертела голубой каменный обруч вокруг запястья. «Такое не спрячешь под перчатками». Посмотрела на другую руку и улыбнулась. Настолько привыкла к тонкой лозе и мягким маленьким листикам, что словно срослась с браслетами дриад и не замечала их. А вот это нужно спрятать любой ценой. Сердце забилось, подобно пойманной птице. Уже скоро я увижу Этана и Ника. Смогу поговорить с Крисом. Что произошло за это время в Академии? Как отношения в группе? Крис с ними? Изменились ли их отношения к Свальду? Двоих ребят невероятно тянуло ко мне, пусть я и была в мужской одежде. А меня тянуло к ним, что уж лгать. Этан постоянно провоцировал на раскрытие. Ник убивал своими разрывными эмоциями, потому что они оба чувствовали женщину, а видели мужчину. Но что теперь, когда мое место занял настоящий Крис, особенно после такого ранения? Стоит ли вообще подходить близко, особенно учитывая, что я собираюсь вернуться в свой мир? «Дайте руку», – попросила девушка и натянула на руку с каменным браслетом перчатку по локоть, оставив его поверх. «А эти спрячьте под...» Я помогла осторожно запрятать под ткань браслеты дриады и вздохнула. «Пожалуй, мне нужно спрятаться, как и лозе». Сердце заболело. Мозг диктовал, что возвращение обратно обязательно, что я не могу и помыслить остаться здесь. Но в груди все болезненно сжималось. А еще было жутко неудобно, что моя симпатия не может определиться между двумя. «Да о чем я вообще? Мой дом не здесь, это не мое место». Да и нужно помнить предупреждение Николая, его предположение об одном двойнике в мире. И тут я вспомнила о своем обещании Крису и быстро стянула перчатку с руки. Я совсем забыла про магическую печать на мизинце и сейчас с удивлением смотрела на абсолютно чистый ноготь мизинца. «Что такое, госпожа? Вам что-то мешает? Давайте посмотрю». Служанка забрала перчатку и вывернула ее наизнанку, исследуя швы. «Все в порядке». Перчатка вернулась на свое место, а я так и сидела в раздумьях. Что бы это значило? Почему исчезла печать? Из-за медицинского сна? Спасения Алекса и связи браслетов? Или из-за того, что Крис выздоровел и вернулся в Академию, как и мечтал? Скорее всего, из-за последнего. Значит, меня держит здесь только связь с Алексом, а я никаких клятв не давала. Но могу ли я сама вернуться, не дожидаясь, пока браслет станет зеленым? Я пробовала ночью снять его с запястья, бесполезно. Можно ли вернуться с ним? И как? Может ли этот браслет медленно убивать меня? Тем самым и проблема с двойником решится, и Алекс будет полный сил. Но Виктор дал обещание, что я вернусь целой и невредимой, если сама того захочу. Нет, я определенно не могу ждать у моря погоды. И я не могу остаться здесь. Я должна понять, что происходит с двойниками, что таят в себе браслеты и как самой вернуться домой. А еще мне нужно поговорить с Крисом и некромантом. Не до любви сейчас, когда под угрозой жизнь, ведь так? Сердце ныло, ему было все равно. «Туфли?» Девушки сняли домашние балетки и ловко вдели ноги в серебристые туфельки на высоком каблуке. «Госпожа, готова!» Я встала и подошла к зеркалу в полный рост. «Вау! Это я?» – не сдержала возглас. «А где же то чудо с коротким ежиком волос, больше походящее на парня?» У меня были опасения, что Этан и Ник узнают во мне ту отшельницу со шрамом. Но теперь они отпали. Я выглядела совсем по-другому. Я не знаю, как эти девочки так обращались с местной косметикой, но взгляд у меня сейчас вышел аристократки. Скулы стали точеными, а нос – худеньким и прямым, хотя сам по себе он чуть курносый. Чудеса! «Вам нравится?» – польщенно спросила одна из девушек. «Очень, спасибо. Вы хорошо постарались». Поблагодарила от всего сердца и улыбнулась. Снизу раздались первые звуки музыки. Скоро начнут прибывать гости, и скоро мне нужно выходить. Я должна показаться гостям позже, когда все соберутся внизу в зале, на балюстраду выйдет чета Миллеров и объявит о главной теме приема. Основные лавры планировалось отдать Алексу, остаток должен был забрать Виктор с похвастушками о моем чудесном исцелении. И вот тут планировался мой скромный выход. «Дорогая, пора!» – постучалась Елена в дверь, а потом шепнула что-то Виктору и быстро залетела в комнату. «О боги, ты прекрасна!» Восхитилась она, прикрыв рот ладошкой, а потом собралась и вернулась к главному, обернувшись на дверь. «Кристина, помни, чему я тебя учила эту неделю. Ничему не удивляйся в моем поведении, так надо. Старайся держаться за моей спиной, пока я не передам тебя госпоже Свальд. Мило пообщайся, а потом возвращайся назад». «Но как вы объясните мое проживание в этом доме?» «Лечением», – пожала худыми плечами Елена. «Но поверь, никто не посмеет спросить так бестактно». «Поняла», – кивнула женщине. «Выходи, сейчас будет наш выход. Сядешь на диванчике пока рядом с Алексом». От нервов вспотели кончики пальцев, и я сжала кулаки. Шла за четой Миллеров по коридору и молилась, чтобы вечер прошел без эксцессов. А потом на внутреннем балконе над залом замерла в отдалении и посмотрела вниз на толпу гостей. И тут же забыла, как дышать. Привалившись к стене и недовольно скрестив руки на груди, стоял Этан. Он сверлил пристальным взглядом, морщась спину Криса, который разговаривал с Ником. Одна рука Свальда в кармане брюк, в другой фужер, ноги на ширине плеч, подбородок задран. Я копировала поведение парня дома у некроманта и старалась двигаться так же, но кто же знал, что на публике он ведет себя совершенно иначе? Посмотрела на Ника и заметила, как Прейд проницательно щурится, недобро поглядывая в лицо Криса, пока тот рассматривал толпу и рассуждал о чем то. Отношения у ребят явно складывались не так тепло, как у нас. Я с шумом сглотнула и пробежалась глазами по толпе, решив еще разочек посмотреть на Этана. И столкнулась с его прямым взглядом, пробирающим до костей. Взгляд, как выстрел крючка на веревке из арбалета, пронзил и не отпускал, натягивая между нами невидимую нить. Звуки вокруг смолкли, будто меня оглушило, и только треск стеклянной ножки бокала в руке Этана донесся до ушей. Круглое основание бокала полетело вниз и разбилось вдребезги подвернувшуюся из полной тишины верхнюю ноту скрипки. Резкий звук резанул по ушам и привел в чувство. Я шарахнулась назад в зону невидимости с первого этажа и приложила руку к вздымающейся груди. Сердце под рукой колотилось, как бешеное. Зачем? Почему я убежала? Надо было просто отвести взгляд, а потом медленно уйти. Я столько раз прокручивала в голове момент встречи, но все равно оказалась не готова. Думала, что смогу сделать вид, что не знаю ни Этана, ни Ника. Смогу обнулить знакомство, прикинуться сестрой-близнецом Криса, стойко выдержать взгляды и не выдать себя. Ага, как же. Считала, что отлично сыграю роль сестренки и заставлю поверить, что все догадки – плод воображения Этана и Ника. Я даже придумала ответы на вероятные вопросы и думала, что легко разгромлю все подозрения. А если даже нет, то ни за что не подпущу к себе ближе, потому что балансирую на краю обрыва чувств. Шаг, и я уже не смогу вернуться обратно в свой мир. Не увижу родителей, которые, наверное, с ума сходят от беспокойства, потому что упущу возможность, которая сейчас выдалась. Я подсознательно чувствовала, что меня не отпустят никуда. Хотя иногда я думала, что я все себе надумала с чувствами мужчин и слишком большого о себе мнения, что, возможно, получу моральную пощечину игнора, причин которой может быть множество. Но представлять в комнате наедине с собой одно, а вот столкнуться с реальностью – совсем другое. Один только взгляд Крофа, и я почувствовала, словно Этан видит меня насквозь. Хотя чему я удивляюсь? Я всегда ходила с ним по грани разоблачения. Иногда казалось, что Этан давно знал правду, только молчал. Иногда, что влюбился в парня Криса. Иногда, что он просто меня убьет, если узнает правду. До того фонтан эмоций бил в нем. Самый непредсказуемый и самый безудержный, кого я когда-либо знала. Просчитать его реакцию на всю правду невозможно. Впрочем, так же, как невозможно предугадать и Ника. Темная лошадка может быть еще опасней. Мне нельзя об этом забывать. Одно дело, если мужчины думают обо мне, как о девушке под видом парня, а другое, как о иномерянке. Иногда я так долго крутилась в кровати по ночам, что приходила к дурным мыслям. Все рассказать, как на духу, и будь что будет. И даже собиралась это сделать, пока не вспоминала о том, что наговорил Николай. Один двойник на мир. Если это правда, то лучше задавить все чувства на корню, не начинать. Я не смогу убить Криса, а вот Крис уже не знаю. Как ни крути, лучше вернуться домой. Боже, да что же я трясусь, как девчонка на первом свидании? Что же не могу держать себя в руках? Взрослая же. Все понимаю, а все равно не могу взять себя под контроль. На плечо опустилась чья-то рука, и я подпрыгнула на месте. Обернулась, думая о том, насколько же быстро Этан взлетел по лестнице, и удивленно посмотрела на Алекса. «Ты чего так таращишься?» Брови младшего Миллера встали домиком от недоумения. Не знаю, что увидел на моем лице, но уточнил. «Не меня ждала? Почему разочарованная такая?» «Правда? Разочарованная?» «Ничего». Рука Алекса все еще лежала на моем плече, и я убрала ее. «Не трогай меня». «Больно надо. Ты выглядела, словно тебе плохо, вот и подошел». Алекс передернул плечами от негодования и пошел к дивану. Музыка смолкла, чета Миллеров медленно двинулась к краю балкона, нависающего над первым этажом. И я с удивлением заметила, что Елена выглядит совсем по-иному, словно надела маску ледяной аристократической леди. А ведь она не такая, эмоциональная, живая. А вот мужчина рядом с ней был неизменен в своей отстраненно-величавой манере. Присела перевести дух рядом с Алексом на диван, который специально поставили слуги для ожидания, и стала слушать речь Виктора. «Дорогие гости, мы рады приветствовать всех в этот счастливый для нас день. Мы так долго ждали его, и вот, наконец, он настал. Наш сын вернулся. Теперь он мастер восточных практик». Раздались громкие аплодисменты, но Виктор остановил их рукой. «Спасибо. Для нас это большая радость – вернуть сына в лоно семьи, несмотря на то, что я сторонник постоянного обучения и саморазвития. Мы с женой еле дождались момента, когда наследник рода Миллеров вернется к нам. Прошу, встречайте, наш сын Алекс». Зал взорвался аплодисментами, а Алекс не спешил вставать. «Ты что сидишь?» – шепотом спросила его, но тот лишь скосил на меня взгляд. Зал все еще аплодировал, но уже более рвано и недоуменно. И вот тогда Алекс медленно, словно нехотя, поднялся и важно двинулся вперед. «Показушник!» фыркнула про себя, заставляя себя сидеть на месте, а не броситься к краю балюстрады и найти глазами Этана, Криса и Ника. «Добрый вечер!» – поприветствовал всех Алекс так же холодно и гордо. «Похоже, это семейная черта – высокомерность». «Спасибо, что собрались сегодня здесь!» Виктор повернулся к сыну, и я заметила редкую теплую улыбку на лице старшего Миллера. Настоящая редкость! Но следующие слова полностью сосредоточили на себе. «Я очень горд сыном. Он вернулся не только со знаниями, но и с огромным достижением, которым хочет сегодня с вами поделиться. Папа, не стоит!» Словно в смущении махнул рукой Алекс, и я удивленно наблюдала за происходящим дальше. «Стоит, сынок, стоит. Об этом должны знать все!» Виктор повернулся к публике. Мой сын Алекс Миллер, несмотря на свой молодой возраст, совершил настоящий прорыв». Повисла пауза, во время которой мои уши загорелись огнем. «Кристина, подойди сюда!» «Что?» Виктор повернулся ко мне и манил рукой. «Что, уже? Меня? В контексте медицинского прорыва Алекса?» «Не стесняйся, иди же к нам. Ты должна поприветствовать гостей и показать уважение к спасителю». Виктор говорил это мне с холодной улыбкой на губах, смотря прямо в глаза. «Спасителю? Это Алекс-то меня спас? Совсем сдурели?» Виктор слегка наклонил голову перед публикой, будто извинялся, и пошел на меня. «Что вы хотите сделать?» – шепотом спросила мужчину, когда тот подошел ближе. Но тот лишь молча взял под локоть и почти поволок на балкон. Устраивать сцену сейчас было неразумно, поэтому я позволила себя привести. «Улыбайся!» – процедил он сквозь сжатые в улыбке губы и поставил рядом с Алексом. Сотня пар глаз тут же приклеилась ко мне с дотошным любопытством. Каждый миллиметр тела зачесался от изучающих взглядов, и только мозг, который лихорадочно соображал, что происходит и куда это приведет, заставлял стоять, не шелохнувшись. «Эту красавицу родители вынуждены были прятать всю жизнь из-за слабого здоровья, так как близнец забрал себе все силы. Родители за годы попыток испробовали все способы лечения, и даже я не мог вернуть силы и здоровье этой девушке. Но мой сын разработал лечение и спас ее от жалкого существования всего за 2 недели. Вернул не только силы и здоровье, но и красоту. Приветствуйте Кристину Свальд!» Ропот, шепот, а потом гром аплодисментов на фоне моего полного морального нокаута. «Вот же сволочи! Все вывернули под себя!» «Опережая все вопросы», — сказал Виктор, как только аплодисменты чуть смолкли. «Мой сын открывает практику с завтрашнего дня. А теперь прошу, наслаждайтесь балом». Вот это да! Я много чего думала и боялась за это время. Но никогда бы не подумала, что Миллеры так все меркантильно вывернут в свою пользу. Чую, запись теперь у доктора Алекса будет на год вперед. Вот только как лечить будет, когда сам почти со смертного одра? Хорошо же Виктор своего сыночка за мой счет в жизнь протолкнул. Опустила взгляд на толпу и увидела, как крейсер по имени Ник разрезает толпу, не сводя с меня пытливого взгляда, стараясь приблизиться ближе, чтобы разглядеть. Сомнение, неверие и восторг сменяли друг друга на его лице, не привыкшим к таким ярким эмоциям. Сам того не замечая, он почти разбрасывал людей по сторонам, как кукол, а меня затрясло от волнения. «Узнали? Вот так сразу? Как я сейчас с ними встречусь лицом к лицу?» Все представления об интеллигентной встрече аристократов и осторожной перестрелке вопросами разбились о лодку реальности. Я отчетливо поняла, что эти двое не будут разводить церемонии, и чуть удостовериться в том, что это была я, мне крепко достанется. И я теперь даже не знала, от кого больше. Снова этот взгляд, и я тут же нашла его хозяина. Этан стоял у перил на первом этаже, положив руку Крису на плечи, и смотрел на меня. И этот взгляд обещал такую жгучую взбучку, что я расхотела спускаться в зал. Но мне надо поговорить с Крисом, и это пока единственная возможность. А Кров, зараза такая, уже все просчитал и взял Свальда в дружеские заложники, прекрасно понимая, что первым делом я должна подойти к члену своей семьи. «Мне может стать плохо?» Тихо уточнила у Алекса, хотя сама знала ответ. «Это будет урон чести и достоинства Миллеров. Не простят и залечат до смерти, что их похвастушка и пиар-компания сыночка гения провалилась». «Конечно же нет!» Алекс предложил локоть и показал в сторону лестницы. «Прошу, сегодня я твой кавалер, так сказал отец. Так что не отходи от меня далеко, не говори лишнего, мило улыбайся. Все вопросы я возьму на себя». «Все? А вопросы этих двоих можешь тоже взять на себя, а? Свальды здесь? Родители Криса?» Я не видела их в толпе. Мама парня имела страсть к ярким цветам, поэтому ее платье должно быть видно издалека. Да и Крис сегодня был в классическом черном, не то что тогда я в канареечном. «Естественно, у них ответственная миссия – удовлетворить львиную долю любопытства толпы насчет тебя. Ты бы не справилась». «Конечно, вы же не предупреждали о такой лжи». Мы спускались по ступенькам, а у меня горели уже не только уши, но и щеки. Не смотреть, только не смотреть на него. На последней ступени нас тут же обступила толпа. Я хотела тихо убрать руку и просто встать рядом, но Алекс не дал, поймав за пальцы и крепко сжав кулак. Получился внешне очень ласковый личный жест, который тут же не так поняли. «Алекс, поздравляем! Вы не только вылечили пациентку, но и нашли невесту. У вас особые отношения, да?» «Алекс, красавица, наверное, так благодарна за спасение, что готова ради вас на все. «Ой!» Этот возглас боли резонировал со всем сказанным, и многие повернулись на звук. Оказалось, это издавал Крис, который с извиняющейся улыбкой потер плечо, которое только что стискивал Этан. Смотря мне прямо в глаза, Кров говорил с особым ударением. «Прости, Свальд, просто твоя сестра такая удивительная!» Особо выделив последние два слова, Этан проволок Криса через толпу к нам, расталкивая всех, и поставил его прямо передо мной. «Ты просто обязан нас познакомить, не так ли?» И это «не так ли» было сказано, повернувшись ко мне. Наигранная улыбка Этана замерла, взгляд заскользил по моему лицу, мимика мужчины дрогнула. Его челюсть то сжималась от злости, то разжималась, а уголки губ рвались вверх. А потом вдруг взгляд соскользнул на мою руку на локте Алекса, которую тот до сих пор держал второй рукой. И я увидела четкое желание убивать в глазах Крофа. В военной академии среди кучи мужиков я научилась различать этот взгляд. Это значит, что врагу кранты, капец, пипец и аривидерчи одновременно. «Обними сестру, что как не родной!» Этан подтолкнул Криса в спину, и тот налетел на меня, раскинув руки. Я вынуждена была раскинуть руки в ответ, вырвавшись из схватки Алекса. «Нужно с тобой поговорить!» — шепнула я на ухо парню. — Наедине. А громко сказала. — Как я рада тебя видеть! Разжала объятия и почувствовала тепло со стороны, где стоял Алекс. Упс, там уже стоит Этан, который оттеснил с собой младшего негодующего Миллера и запросто игнорировал все его вежливые попытки вернуть прежнюю позицию. — Крис, не забудь нас представить! — звучало издевательски. Этан по-прежнему блокировал телом Алекса, закрывая собой. Его было так много в моей личной зоне, что мне самой стало жарко до невозможности. Или это Кров со своей огненной силой так постарался, чтобы бросить меня в пот? На каждое «Крис» в устах Этана я дергалась, не в силах справиться с реакцией. «Кристина, это Этан Кров, мой сокурсник. Этан, это моя сестра-близнец Кристина». Свальд выглядел стушевавшимся. Боюсь, мой видок был не лучше. «Кристина, не поверите, но у меня такое чувство, словно мы давно знакомы». В глазах Этана так и плясали издевательские чертики. Кров взял мою руку, положил себе на согнутый локоть и так же, как Алекс до этого, только в 100 раз крепче, обхватил ее одной рукой. «Позвольте проводить вас к семье». В принципе, меня и не спрашивали, а уже ввели через толпу зевак. «Смотрю на вас». Рука сжала пальцы еще сильнее. И словно видел каждое утро, представляете? Вот уверяю, что за ухом родинка есть». Этан чуть отклонил голову назад и торжественно сказал. «Есть. Ну вот, а я что говорю?» «Что, правда есть? За ухом? Я и не знала». К тому времени мы были примерно на середине зала. Кров остановился и повернулся корпусом ко мне, склонившись. «А вы не хотите угадать?» «Угадать что?» – не поняла я. «Есть ли у меня родинка за ухом?» «Нет у него родинки за ухом. Уж его коротко стриженный затылок, зону кантика, шею и уши я видела 1000 раз. Но я ничего не скажу». Собралась с духом и как можно спокойнее спросила. «Откуда мне знать?» «Правда?» Этан долго-долго смотрел мне в глаза так, что капля пота сбежала от виска вниз, прокатилась по шее и была поймана Крофом в районе ключицы. «Не знаете? И это «хм» прозвучало так многообещающе, что стало тяжело дышать. Так и знала, что корсетные платья – это не мое. Вдруг Этан расплылся в плутовской улыбке и поднял вверх дуги бровей, решительно сказав. «Пойдемте знакомиться с мамой». «Знакомиться с мамой? Он? Издевается, да?» И повел сквозь толпу, словно точно знал, куда. Вот только когда мы подошли, я чуть не рассмеялась. С четой Свальдов стоял Ник, и, судя по заглядывающим в рот взглядам, он полностью очаровал моих подставных родителей. «Стратег ушастый!» – ругнулся Этан с возмущением. «Он не ушастый!» – вырвалось у меня. Уж у кого-кого, а у Ника уши были плотно прижаты к голове. «Вы про кого, Кристина?» Тут же с видом «ага, спалилась», Кров развернул меня к себе лицом. «А вы про кого?» Я невинно захлопала глазами, показывая на первого попавшегося мужчину. «Думала, вы про него?» «Ну да, ну да». Этан прикусил губу, будто хотел сказать мне столько всего, что еле сдерживался. Глубоко вдохнул, с шумом выдохнул и... «Кристина!» Рядом с нами встал Алекс. «Проваливай!» — повернулся к нему Этан, мигом изменившись в лице. «Проваливай!» — одновременно с Крофом послала я мысленно младшего Миллера. Этан проигнорировал Алекса, напустил на себя жутко галантный вид и пошел на штурм Свальдов. «Николас, приезжайте к нам на каникулах вместе с Крисом. Я покажу свою коллекцию табака». «Обязательно. Заодно прихвачу несколько рулонов редкой ткани для госпожи Свальд». Прейд учтиво поцеловал руку мамы Криса, отчего та растаяла на глазах. «Вот же пронырливый червяк!» – возмутился Этан. «Колонны ему не подпираются. Нет, только посмотрите на Ника». «На кого? Опять хочет меня подловить?» Этан моргнул, а потом физиономия стала довольной-придовольной. «Именно. Кто такой Ник? Пойдем со мной под ручку, познакомлю». И практически загорцевал в сторону Свальдов и Прейда. Ник в этот момент как раз повернулся в нашу сторону и застыл на полуслове с приоткрытым ртом. Медленно губы сомкнулись, а потом расплылись в невероятной улыбке, словно Прейд выиграл миллион. Ник так никогда на меня не смотрел в открытую. Мужчину больше всего колбасило от раздрая из-за эмоций, и без того сдержанный, он не позволял себе таких открытых эмоций, а тут словно не мог удержать радости, что я девушка. Ему даже это настроение не смог испортить. «Что сияет, как лампочка-то?» – громко недоумевал Кров, подходя. «Рехнулся от счастья? Нет, так дело не пойдет». И резко поменял направление, утаскивая меня за собой. «Простите!» Путь нам перегородил недовольный Алекс с двумя бокалами оранжевого напитка. «Держите!» Этан был вынужден освободить одну свою руку и взять бокал, иначе бы фужер врезался ему в грудь и обрызгал. Что-то во внешнем виде Алекса изменилось, подумала про себя, и тут же заметила, что молодой мужчина снял пиджак и закатал рукава, открывая браслет. Неприятное предчувствие заорало, что не просто так. «Я достаточно одолжил вам Кристину!» Алекс попытался забрать мою руку, но Этан не дал, обхватив меня за талию. Алекс взбесился. Это было видно по перекошенному лицу. Но вряд ли от ревности, от злости. «Кристина – девушка неискушенная. Она не понимает, что вы сейчас рушите ее репутацию. Будьте благоразумны», – сказал младший Миллер, надавливая особенно на конец фразы. «В моем доме». Этан повернулся ко мне и прижал к себе плотнее, смотря прямо в глаза. «Я возьму ее репутацию на себя!» И подмигнул. Мы стали привлекать к себе ненужное внимание. Много ненужного внимания. И я попыталась отстраниться от Крофа, но не тут-то было. Не зря столько тренировок проводят в академии. Кадеты каменные. «Кристина красивая девушка, я вас понимаю, но найдите себе другую подругу на вечер, госпожа Свальд уже занята». Алекс попытался пронять Крофа высокомерием. «Ха, у того за плечами такого добра тоже навалом, только редко пользуется. Там в ходу больше наглости и смелость». «Ой, что это я тут Этану дифирамбы про себя пою?» Рука Натальи больно сжалась, и я попыталась намекнуть тычком локтя об этом Этану. Но тот скрестил взгляд с Алексом, не замечая ничего. «Занята! Мной!» – особо подчеркнул Этан. «Кажется, вы не совсем понимаете». Алекс поднял руку с браслетом вверх, а потом на мой идентичный каменный ободок вокруг руки. «Советую замечать факты». «Факты?» – задумчиво повторил Этан, смотря на браслеты, как на пиявок, что присосались к ране. «Что такое, Кров?» По другую сторону от меня встал Ник, и я словно оказалась в былых временах, когда чувствовала поддержку этих двоих. Пожалуй, только с ними я чувствовала себя в абсолютной безопасности и не понимала, насколько же тугой комок нервов сплелся внутри меня за время у Миллеров. Только когда отпустила напряжение, как сейчас, в компании Ника и Этана, я ощутила разницу. «Ник, этот перец говорит смотреть на факты!» Этан без обиняков схватил Алекса за браслет и задрал вверх. Мою же руку взял аккуратно и просто поднял, показывая Прейду очевидную парность. «Факты?» – Так же задумчиво, как до этого Этан, сказал Ник, дотронувшись до моего браслета. Поймал мой взгляд и замер на несколько секунд. И эти несколько секунд я не могла вздохнуть от раздрая эмоций. «Что вы делаете?» — с возмущением и неверием спросил Алекс, смотря круглыми глазами на двух мужчин. Миллер был высокий, но и в подметке не годился по комплекции Этану, что уж говорить про огромного Ника. Алекс попытался вырвать руку, но Этан крепко держал пальцем браслет. «Не рыпайся!» – тихо предупредил Кров. Миллер запаниковал. Видимо, великосветский отпрыск не знал такого обращения, но быстро понял, что ничего хорошего не ждет. Вот только его паника обернулась совсем не так, как я думала. Алекс не стал звать охрану, искать родителей, он тихо сказал, будто ни к кому не обращаясь. «Не советую переходить мне дорогу, а еще есть и пить на банкете».